Так думала Изабелла, лежа без сна на шелковых подушках. Образ Сирана преследовал ее. Чтобы избавиться от него, она приблизила к себе Арану, Примульте и Марфори, но это помогло ненадолго. Изабелла любила Франциско Сирана и только его одного. Все остальное было только заблуждением души, которой не доставало божественного дыхания, очищающего и возвышающего любовь. Она пробовала отогнать от себя мучительные картины минулого, отдаваясь бледному пустому призраку первой любви, тому, что Франциско Сирано назвал обманом чувств. Перед рассветом Изабелла заснула, но беспокойные грезы не оставляли ее. Она увидела себя в Мадриде. Как будто она спешила к Энрике, заключила ее в свои объятия, как сестру, и ощутила блаженство от этого свидания. Ей послышались слова жены Франциско. «Я твоя сестра. Я тоже рождена для трона». Вдруг туловище Энрике отделилось, и только одна голова осталась в руках у Изабеллы. Не смея взглянуть на эту голову, она выпустила ее из рук, и та с шумом покатилась по полу. На том месте, куда упала голова, из тумана стала выступать картина, которую королева видела прежде в доме алхимика Зантилью. Появилась толпа солдат и всадников. В стороне она увидела мужественную, хорошо знакомую фигуру Франциско Сирано, а на коне... «Прим», — прошептала она. Руки этих людей держались за пурпурную мантию, которую они вырывали у какой-то женщины. В ней Изабелла узнала себя. Сирано с торжеством держал в своих руках ее корону, а сама она покатилась в необозримую пропасть.